Разрешите? Имею честь представиться. Почтмейстер, надворный советник Шпекин. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Вы ведь здесь всегда живете? Так точно. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно, ну что ж. Ведь это не столица. Не правда ли? Ведь это не столица. Совершенная правда. О, да ведь это только в столице, бон-тон. И нет провинциальных гусей. Как ваше мнение? Не так ли? Так точно. Он, однако ж, ничуть не горд. Обо всем расспрашивает. А ведь, однако, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо. Так точно. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали и любили искренне. Не так ли? Совершенно справедливо. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж такой у меня характер. А попрошу-ка я у этого почмейстера взаймы. А какой странный со мной случай. В дороге совершенно поиздержался. Не можете ли вы мне дать... 300 рублей. Взаймы. Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот. И извольте, от души готов служить. Очень, очень благодарен. Я, признаться, смерть... Не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему? Не так ли? Так точно. Не смею доли беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления? Нет, ничего. Почмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей. Чего робеешь? Имею честь представиться... Смотритель училищ. Титулярный советник Хлопов. А, милости просим. Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? Террас. Уж этого никак не предполагала. Брать или не брать? Возьмите, возьмите, это порядочная сигарка. Ну, конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Ой. Просто ручки, потом себя поцелуешь, как выкуришь. Вот сейчас закурите. Благодарюсь. Да не с того конца. Черт побери, все, все. Сгубила, сгубила проклятая робость. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского полу. Ой. Никак не могу быть равнодушен. А как вы? Ну... Какие вам больше нравятся, брюнетки или блондинки? Я право... Не знаю. Нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки? Не смею знать. Нет, нет, не отговаривайтесь. Мне хочется узнать непременно ваш вкус. Осмелюсь доложить, ну и сам не знаю, что говорю. А, не хотите сказать. Верно уж, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала? Покраснели! Видите, видите? Отчего ж вы не говорите? Оробел, оробел ваш волк. Сия, продал проклятый язык, продал. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли? Так точно-с. Вот со мной престранный случай. В дороге совсем издержался. Не можете ли мне дать 300 рублей взаймы? Вот те штука. А если нету? Есть, есть. С превеликим удовольствием. Покорнейше благодарю. Не смею доли беспокоить присутствие. Прощайте. Ну... Слава богу, авось не заглянет в классы. Благодарю, благодарю, благодарю. Прощайте.